Клим получил, наконец, аттестат зрелости и собирался ехать в Петербург, когда на его пути снова встала Маргарита. Туманным вечером он шел к Томилину прощаться, и вдруг с крыльца неприглядного купеческого дома сошла на панель женщина. Он тотчас признал в ней Маргариту. Встреча не удивила его. Он понял, что должен был встретить швейку. Он ждал этой случайной встречи, но радость свою он, конечно, скрыл. Осторожно перекинулись незначительными фразами. Маргарита напомнила ему, что он поступил с нею невежливо. Шли медленно, она смотрела на него искоса, надув губы, хмурясь. Он старался говорить с нею добродушно, заглядывал в глаза ее ласково и соображал, как внушить ей, чтобы она пригласила его к себе. Его тянуло к ней, и желание еще раз испытать ее ласки, и одна внезапно вспыхнувшая важная идея. Когда он сочувственно спросил ее о Дронове, она возразила: «Ничего подобного». Он вовсе не украл книжку. И спокойно кратко поведала. Сам он стыдился копить деньги и складывал их в сберегательную кассу по моей книжке. А когда мы поссорились... Из-за чего? Ну, из-за чего ссорятся мужчины с женщинами? Из-за мужчин, из-за женщин, конечно. Он стал просить у меня свои деньги, а я пошутила, не отдала. Тогда он стащил книжку, и мне пришлось заявить об этом мировому судье. Тут Ванька отдал мне книжку. Вот и все. На углу темненького, забитого туманом переулка она предложила. «Зайдешь? Я на новой квартире живу. Чаю выпьем». В тесной комнатке, ничем не отличавшейся от прежней, знакомой Климу, он провел у нее часа четыре. Целовала она как будто жарче, голоднее, чем раньше, но ласки ее не могли опьянить Клима настолько, чтобы он забыл о том, что хотел узнать. И, пользуясь моментом ее усталости, он издали, подходя к желаемому, спросил ее о том, что никогда не интересовало его. «Как ты жила?» Вопрос удивил ее. «Жила, как все». Но Клим расспрашивал настойчиво, тогда она немножко отодвинулась от него и, зевнув, перекрестя рот, сказала: «Жила, как все девушки, вначале ничего не понимала, потом поняла, что вашего брата надобно любить. Ну и полюбила одного. Хотел он жениться на мне, да раздумал». Сказав это спокойно и беззлобно, она закрыла глаза. А Клим, гладя ее щеку, шею и плечо, поставил очень ласково свой главный вопрос. «А как ты стала женщиной?» «Тем же порядком, как все», — ответила женщина, двинув плечом и не открывая глаз. «Ты боялась?» «Чего это?» «Первый раз, в первую ночь». Подумав, как бы вспоминая, Маргарита облизала губы. Это было днем, а не ночью, в день всех святых, на кладбище. Открыв глаза, она стала сбрасывать волосы, осыпавшие ее уши, щеки. В жестах ее Клим заметил нелепую торопливость. Она злила, не желая или не умея познакомить его с вопросом практики, хотя Клим не стеснялся в словах, ставя эти вопросы. «Очень обыкновенно». Закружится голова, вот и прощай, девушка. Кроме этого, она ничего не сказала о технике и доброжелательно начала знакомить его с теорией. Чтобы удобнее было говорить, она даже села на постели. Слышала я, что товарищ твой стрелял в себя из пистолета. Из-за девиц, из-за баб многие стреляются. Бабы подлые, капризные. И есть у них эдакое упрямство. Не могу сказать, какое. И хорош мужчина, и нравится, а не тот. Не потому не тот, что беден или некрасив, а хорош, да не тот. Заплетая волосы в косу, она говорила все более задумчиво. «Жениться будешь, выбирай девушку с характером. Они, которые характерные, глупые. Они виднее, сами себя выговаривают. А тихоньких, скромненьких опасайся». Такие обманывают в час два раз. Лицо ее вдруг изменилось. Зрачки глаз сузились, точно у кошки. На желтоватые белки легла тень ресниц. Она присматривалась к чему-то как бы чужими глазами и мстительно вспоминая. Климу показалось, что раньше она говорила о женщинах не так злостно, а как о дальних родственницах, от которых она не ждет ничего, ни хорошего, ни дурного. Они неинтересны ей, полузабыты ею. И, слушая ее, он еще раз опасливо подумал, что все знакомые ему люди как будто сговорились в стремлении опередить его. Все хотят быть умнее его, непонятнее ему, хитрят и прячутся в словах. Пожалуй, именно непонятнее хотят они быть, боясь, что Клим Самгин быстро разгадает их. А Маргарита говорила: «Мне даже не верится, что были святые женщины. Наверное, это старые девы, святые-то. А может, нетронутые девицы». Слушая сквозь свои думы болтовню Маргариты, Клим еще ждал, что она скажет ему, чем был побежден страх ее, девушки, перед первым любовником. Как-то странно в ней и мимо его мелькнула мысль: в словах этой девушки есть нечто общее с бойкими речами Варавки и даже с мудрыми глаголами Томилина. Устав, наконец, слушать ее, Клим скучно сказал: «Ты сегодня в философском настроении». Маргарита, быстро оглянув себя, спросила: «В чем?» А когда он объяснил свои слова, она сказала: «Ой, а мне подумалось, что ты кровь увидал. У меня пора кровям быть». Брезгливо вздрогнув, Клим соскочил с кровати. Простота этой девушки раньше изредка воспринималась им как бесстыдство и нечистоплотность, но он мирился с этим. А теперь ушел от Маргариты с чувством острой неприязни к ней и осуждая себя за этот бесполезный для него визит. Был рад, что через день уедет в Петербург. Варавка уговорил его поступить в институт инженеров и устроил все, что было необходимо, чтобы Клима приняли. Ночь была холодно-влажная, черная. Огни фонарей горели лениво и печально, как бы потеряв надежду преодолеть густоту липкой тьмы. Климу было тягостно, и ни о чем не думалось. Но вдруг снова мелькнула и оживила его мысль о том, что между Варавкой, Томилиным и Маргаритой чувствуется что-то сродное. Все они поучают, предупреждают, пугают, и как будто за храбростью их слов скрывается боязнь. Перед чем? Перед кем? Не перед ним ли? Человеком, который одиноко и безбоязненно идет в ночной тьме?